Благодушное настроение, овладевшее королем с той минуты, как его известили о бунте против дворцового судьи, сквозило во всем. Проявленное им необычайное милосердие являлось немаловажным его признаком. Тристан-отшельник хмуро поглядывал из своего угла, точно пес, которому кость показали, а дать не дали. Король, между тем, весело выбивал пальцами на ручке кресла «Пантедемерский марш». Хотя он и знал науку притворства, но умел лучше скрывать свои заботы, чем радости. Порой эти внешние проявления удовольствия при всякой доброй вести заходили очень далеко. Так, например, узнав о смерти Карла Смелого, он дал обет пожертвовать серебряные решетки в храм святого Мартина Турского, а при восшествии на престол забыл распорядиться похоронами своего отца. «Да, государь», — спохватился внезапно Жак Куактье, — «что же ваш острый приступ болезни, ради которого вы меня сюда вызвали?» «Ой», — простонал король, — «я и в самом деле очень страдаю, мой милый. У меня страшно шумит в ушах, а грудь словно раздирают огненные зубья». Куактье взял руку короля и с ученым видом стал щупать пульс. «Взгляните, Капеноль», — сказал, понизив голос Рим. «Вот он сидит между Куактье и Тристаном. Это весь его двор. Врач для него, палач для других». Считая пульс короля, Куактье выказывал все большую и большую тревогу. Людовик XI смотрел на него с некоторым беспокойством. Куактье мрачнел с каждой минутой. У бедного малого не было иного источника доходов, кроме плохого здоровья короля. Он извлекал из этого все, что мог. Пробормотал он наконец. «Это в самом деле серьезно». «Правда?» — в волнении спросил король. «Пульс частый, прерывистый, слабый, неправильный», — продолжал лекарь. «Клянусь Пасхой, при таком пульсе через 3 дня может не стать человека». «Пресвятая Дева!» — воскликнул король. «Какое же лекарство, мой милый?» «Об этом-то я и думаю, государь». Он заставил Людовика XI показать язык, покачал головой, скорчил гримасу и после всех этих кривляний неожиданно сказал: «Кстати, государь, я должен вам сообщить, что освободилось место сборщика королевских налогов с епархии и монастырей, а у меня есть племянник». «Даю это место твоему племяннику, милый Жак», — ответил король, — «только избавь меня от огня в груди». «Если вы, ваше величество, столь милостивы», — снова заговорил врач, — «то вы не откажете мне в небольшой помощи, чтобы я мог закончить постройку моего дома на улице Сент-Андреа-де-Зарк». Сказал король, — «у меня деньги на исходе», — продолжал врач, — «а было бы очень жаль оставить такой дом без крыши. Дело не в самом доме, это скромный обычный дом горожанина, но в росписи Жана Фурбо, украшающей панели, там есть летящая по воздуху Диана, столь прекрасная, столь нежная, столь изящная, столь простодушно оживленная, с такой прелестной прической, увенчанной полумесяцем, с такой белоснежной кожей, что уведет в соблазн каждого, кто слишком пристально на нее посмотрит. Там есть еще и Церера, тоже прелестная богиня. Она сидит на снопах в изящном венке из колосьев, перевитых лютиками и другими полевыми цветами. Ничего нет обольстительнее ее глаз, ее округлых ножек, благороднее ее осанки и изящнее складок ее одежды. Это одна из самых совершенных и непорочных красавиц, какие когда-либо породила кисть художника». «Палач», — проворчал Людовик XI, — «говори, куда ты клонишь». «Мне необходима крыша над всей этой росписью, государь. Хоть это пустяки, но у меня нет больше денег. Сколько же надо на твою крышу?» «Полагаю, медная крыша с украшениями и позолотой не больше 2000 ливров». «Ах, разбойник!» — воскликнул король. «За каждый вырванный зуб ему приходится платить бриллиантом». «Будет у меня крыша?» — спросил Куактия. «Будет, черт с тобой, только вылечи меня!» Жак Куактия низко поклонился и сказал: «Государь, вас спасет рассасывающее средство. Мы положим вам на поясницу большой пластырь из вощаной мази, армянского блюса, яичного белка, оливкового масла и уксуса. Вы будете продолжать пить настойку, и мы ручаемся за здоровье вашего величества. Горящая свеча притягивает к себе не одну мошку. Мэтр Оливье, видя такую необыкновенную щедрость короля и считая минуту благоприятной, также приблизился к нему. «Государь, ну что там еще?» — спросил Людовик XI. «Государь, вашему величеству известно, что мэтр Симон Роден умер. Ну и что?» Он состоял королевским советником по судебным делам казначейства. «Дальше что?» «Государь, теперь его место освободилось». При этих словах на надменном лице мэтра Оливье высокомерное выражение сменилось угодливым. Только эти два выражения и свойственны лицу царедворца. Король взглянул на него в упор и сухо сказал: «Понимаю». Затем продолжал: «Мэтр Оливье, маршал Бусико говорил, только и ждать подарка, что от короля, только и хорош улов, что в море. Я вижу, что вы придерживаетесь мнения господина Бусико. Теперь вы слушайте меня. У меня хорошая память. В 68-м году мы назначили вас своим спальником, в 69-м комендантом замка у моста Сен-Клу с жалованием в 100 турских ливров. Вы просили выдавать вам парижскими. В ноябре 73-го года указом нашим данным в Жержоле мы назначили вас смотрителем Венсенских лесов вместо дворянина Жильбера Акля. В 75-м году лесничим в Рувре-Ле-Сен-Клу на место Жака Лемер. В 78-м году мы всемилостивейшей королевской грамотой за двойными печатями зеленого воска дали вам и жене вашей право взимать налог в 10 парижских ливров ежегодно с торговцев на рынке близ Сен-Жерменской школы. В 79-м году мы назначили вас лесничим Сенарского леса на место бедняги Жиана Деза, затем комендантом замка Лош, затем правителем Сент-Кентена, затем комендантом Мюранского замка, а с тех пор вы стали именоваться графом Мюранским. Из 5 су штрафа, которые платит каждый цирюльник, бреющий бороды в праздничный день, на вашу долю приходится 3 су, а на нашу поступает остаток. Мы милостиво изъявили согласие на то, чтобы вы переменили вашу прежнюю фамилию Лемове, столь подходящую к вашей физиономии, на другую. Лемове по-французски «дурной». В 74-м году, к великому неудовольствию нашего дворянства, мы пожаловали вам разноцветный герб, который делает вашу грудь похожей на грудь павлина. Клянусь Пасхой, и вы все еще не объелись. Разве ваш улов не обилен? Разве вы не боитесь, что еще один лишь лосось, и ваша ладья может перевернуться? Тщеславие погубит вас, милейший. За тщеславием всегда следует по пятам разорение и позор. Поразмыслите-ка над этим и помолчите». При этих строгим тоном произнесенных словах лицо мэтра Оливье вновь приняло присущее ему нахальное выражение. «Ладно», — пробормотал он почти вслух, — «сейчас видно, что король нынче болен, все отдает врачу». Людовик XI не только не рассердился на эту выходку, но сказал довольно кротко: «Постойте. Я и забыл, что назначил вас своим послом в Генте при особе герцогини. Да, господа», — проговорил король, обернувшись к фламандцам. «Он был послом». «Ну, милейший», — продолжал он, обращаясь к мэтру Оливье. «Довольно сердиться, ведь мы старые друзья. Теперь уже поздно. Мы кончили наше занятие. Побрейте-ка нас». Читатель без сомнения давно узнал в мэтре Оливье того ужасного Фигаро, которого провидение, этот великий создатель драм, столь искусно вплело в длительную и кровавую комедию, разыгранную Людовиком XI. Мы не намерены заниматься здесь подробной характеристикой этой своеобразной личности. У королевского Бродобрея было три имени. При дворе его учтиво именовали Оливье Леден, народ называл его Оливье Дьявол, настоящее имя его было Оливье Лемове. Итак, Оливье Лемове стоял неподвижно, дуясь на короля и косо поглядывая на Жака Куактье. «Да-да, все для врача», — бормотал он сквозь зубы. «Ну да, для врача», — подтвердил с необычайным добродушием Людовик XI. «Врач пользуется у нас большим кредитом, чем ты, и это понятно. В его руках вся наша особа, а в твоих один лишь подбородок. Ну не горюй, мой бедный Бродобрей, перепадет и тебе. Что бы ты сказал и что бы ты стал делать, если бы я был похож на короля Хильперика, имевшего привычку держаться рукой за свою бороду? Ну же, мой милый, займись своими обязанностями, побрей меня. Пойди принеси все, что тебе нужно». Оливье, видя, что король все обращает в шутку, что рассердить его невозможно, вышел ворча, чтобы исполнить его приказание. Король встал, подошел к окну и, внезапно распахнув его, в необычайном возбуждении воскликнул, хлопая в ладоши: «А ведь и правда, зарево над Сите, это горит дом судьи, сомнений быть не может. О, мой добрый народ, вот и ты, наконец, помогаешь мне расправляться с дворянством». Потом, обернувшись к фламандцам, сказал: «Господа, подойдите взглянуть, ведь это отблеск пожара, не правда ли?» Оба жителя Гента подошли к нему. «Сильный огонь», — сказал Гильом Рим. «О, это мне напоминает сожжение дома господина Амберкура», — прибавил Капиноль, и глаза его внезапно сверкнули. «По-видимому, восстание разыгралось не на шутку». «Вы так думаете, мэтр Капиноль?» Взгляд короля был почти так же весел, как и взгляд чулочника. «Его трудно будет подавить?» «Клянусь крестом Христовым, государь, вашему величеству придется бросить туда не один отряд воинов». «Ах, мне? Это другое дело. Если б я пожелал...» Чулочник смело возразил: «Если восстание действительно столь грозно, как я полагаю, то тут мало одних ваших желаний». «Милейший», — сказал Людовик XI, — «двух отрядов моей стражи и одного залпа из кулеврины достаточно, чтобы разделаться со всей этой оравой мужичья». Но чулочник, невзирая на знаки, делаемые Гильомом Римом, решился, видимо, не уступать королю. «Государь, швейцарцы были тоже мужичье, а герцог Бургундский был знатной вельможей и плевать хотел на этот сброд. Во время битвы при Грансоне, государь, он кричал: „Канониры, огонь по холопам!“ и клялся святым Георгием. Но городской старшина Шарнахталь ринулся на великолепного герцога со своей палицей и со своим народом, и от натиска мужланов в куртках из буйволовой кожи блестящая бургундская армия разлетелась вдребезги, точно стекло от удара камнем. Там было немало рыцарей, перебитых мужиками, а господина Шато Гийона, самого знатного вельможу Бургундии, нашли мертвым вместе с его большим серым конем на лужайке среди болот. «Друг мой», — возразил король, — «вы толкуете о битве, а тут всего-навсего мятеж. Мне стоит бровью повести, чтобы с этим покончить». Фламандец невозмутимо ответил: «Возможно, государь, но это говорит лишь о том, что час народа еще не пробил». Гильом Рим счел нужным вмешаться: «Мэтр Капиноль, вы говорите с могущественным королем. «Я знаю», — с важностью ответил чулочник. «Пусть он говорит, господин Рим, друг мой», — сказал король, — «я люблю такую прямоту. Мой отец Карл VII говаривал, что истина занемогла. Я же думал, что она уже мертва, так и не найдя себе духовника. Мэтр Капиноль доказывает мне, что я ошибался». Тут он запросто положил руку на плечо Капиноля. «Итак, вы говорите, мэтр Жак, я говорю, государь, что, быть может, вы и правы, но час вашего народа еще не пробил». Людовик XI пронзительно взглянул на него. «А когда же, мэтр, пробьет этот час?» «Вы услышите бой часов». «Каких часов?» Капиноль все с тем же невозмутимым и простоватым видом подвел короля к окну. «Послушайте, государь, вот башня, вот дозорная вышка, вот пушки, вот горожане и солдаты. Когда с этой вышки понесутся звуки набата, когда загрохочут пушки, когда с адским гулом рухнет башня, когда солдаты и горожане с рычанием бросятся друг на друга в смертельной схватке, вот тогда-то и пробьет этот час». Лицо Людовика XI стало задумчивым и мрачным. Одно мгновение он стоял молча, затем, легонько, точно оглаживая круп скакуна, похлопал рукой по толстой стене башни. «Ну, нет, — сказал он, — ведь ты не так-то легко падешь, моя добрая Бастилия». Живо обернувшись к смелому фламандцу, он спросил: «Вам когда-нибудь случалось видеть восстание, мэтр Жак?» «Я сам поднимал его», — ответил чулочник. «А что же вы делали, чтобы поднять восстание?» «Ну, это не так уж трудно», — ответил Капиноль. «Это можно сделать на 100 ладов. Во-первых, необходимо, чтобы в городе существовало недовольство. Это вещь нередкая. Потом нрав жителей. Генцы очень склонны к восстаниям. Они всегда любят наследника, а государя никогда. Ну, хорошо. Допустим, в одно прекрасное утро придут ко мне в лавку и скажут: «Дядюшка Капиноль, происходит то-то и то-то, герцогиня Фландерская желает спасти своих министров, верховный судья удвоил налог на яблоневые и грушевые дички» или что-нибудь в этом роде, что угодно. Я тотчас же бросаю работу, выхожу из лавки на улицу и кричу: «Грабь!» В городе всегда найдется бочка с выбитым дном. Я взбираюсь на нее и громко говорю все, что придет на ум, все, что лежит на сердце. А когда ты из народа, государь, у тебя всегда что-нибудь да лежит на сердце. Ну, тут собирается народ, кричат, бьют в набат, отобранным у солдат оружием вооружают селян, рыночные торговцы присоединяются к нам, и бунт готов. И так будет всегда, пока в поместьях будут господа, в городах горожане, а в селениях селяне. «Против кого же вы бунтуете?» — спросил король. «Против ваших судей? Против ваших господ?» «Все бывает. Как когда. Иной раз и против нашего герцога». Людовик XI снова сел в кресло и, улыбаясь, сказал: «Вот как? Ну, а у нас пока еще они дошли только до судей». В эту минуту вошел Оливье Леден. За ним следовали два пажа, несшие принадлежности королевского туалета. Но Людовика XI поразило то, что Оливье сопровождали, кроме того, парижский Прево и начальник ночной стражи, по-видимому, совершенно растерявшийся. Злопамятный Бродобрей тоже казался ошеломленным, но вместе с тем в нем проглядывало внутреннее удовольствие. Он заговорил первый: «Государь, прошу Ваше Величество простить меня за прискорбную весть, которую я вам несу». Король резко обернулся, прорвав ножкой кресла циновку, покрывавшую пол. «Что это значит, государь?» — продолжал Оливье Леден со злобным видом человека, радующегося, что может нанести жестокий удар. «Народ бунтует вовсе не против дворцового судьи». «А против кого же?» «Против вас, государь». Старый король вскочил и с юношеской живостью выпрямился во весь рост. «Объяснись, Оливье, объяснись. Да проверь, крепко ли у тебя держится голова на плечах, милейший. Если ты нам лжешь, то клянусь крестом святого Лоо, меч, отсекший голову герцогу Люксембургскому, не настолько еще зазубрился, чтобы не снести прочь и твоей». Клятва была ужасна. Только дважды в жизни Людовик XI клялся крестом святого Лоу. «Государь», — начал было Оливье, — «на колени», — прервал его король. «Тристан, стереги этого человека». Оливье опустился на колени и холодно произнес: «Государь, ваш королевский суд приговорил к смерти какую-то колдунью. Она нашла убежище в соборе Богоматери. Народ хочет силой ее оттуда взять. Господин Приво и господин начальник ночной стражи, прибывшие оттуда, здесь перед вами и могут уличить меня, если я говорю неправду. Народ осаждает собор Богоматери». «Вот как?» — проговорил тихим голосом король, побледнев и дрожа от гнева. «Собор Богоматери? Они осаждают Пресвятую Деву, милостивую мою владычицу в ее соборе? Встань, Оливье. Ты прав. Место Симона Родена за тобой. Ты прав. Это против меня они поднялись. Колдунья находится под защитой собора, а собор под моей. А я-то думал, что взбунтовались против судьи, оказывается, против меня». Словно помолодев от ярости, он стал расхаживать большими шагами по комнате. Он уже не смеялся, он был страшен. Лисица превратилась в гиену. Он так задыхался, что не мог произнести ни слова. Губы его шевелились, а костлявые кулаки судорожно сжимались. Внезапно он поднял голову, впавшие глаза вспыхнули, а голос загремел, как труба. «Хватай их, Тристан! Хватай этих мерзавцев! Беги, друг мой Тристан! Бей их! Бей!» После этой вспышки он снова сел и с холодным, сосредоточенным бешенством сказал: «Сюда, Тристан. Здесь, в Бастилии, у нас 50 рыцарей виконта Жифа, что вместе с их оруженосцами составляет 300 конников. Возьмите их. Здесь находится также рота стрелков королевской охраны под командой господина де Шатопера. Возьмите и их. Вы, старшина цеха кузнецов, в вашем распоряжении все люди вашего цеха. Возьмите их. Во дворце Сен-Поль вы найдете 40 стрелков из новой гвардии Дофина. Возьмите их и со всеми этими силами скорее к собору». «Ага, парижская голь. Ты, значит, идешь против короны Франции, против святыни собора Богоматери? Ты посягаешь на мир нашего государства? Истребляй их, Тристан, уничтожай их, а кто останется жив, того на Монфокон». Тристан поклонился: «Слушаю, государь», и, помолчав, добавил: «А что делать с колдуньей?» Этот вопрос заставил короля призадуматься. «С колдуньей?» — переспросил он. «Господин Эстутвиль, что хотел с ней сделать? Народ?» «Государь, я полагаю, что если народ пытается вытащить ее из собора Богоматери, где она нашла убежище, то потому, вероятно, что ее безнаказанность его оскорбляет, и он хочет ее повесить», — ответил парижский Приво. Король погрузился в глубокое раздумье, а затем, обратившись к Тристану-отшельнику, сказал: Ну что же, мой милый, в таком случае народ перебея колдунью вздерни. Так-так, шепнул Рим Копинолю. Наказать народ за его желание, а потом сделать то, что желал этот народ. Слушаю, государь, молвил Тристан. А если ведьма все еще в соборе Богоматери, то взять ее оттуда, несмотря на право убежища? Клянусь Пасхой. Действительно, убежище, вымолвил король, почесывая за ухом. Однако эта женщина должна быть повешена. И тут, словно озаренный какой-то внезапно пришедшей мыслью, он бросился на колени перед своим креслом, снял шляпу, положил ее на сиденье и, благоговейно глядя на одну из свинцовых фигурок, ее украшавших, произнес, молитвенно сложив на груди руки: «О, Парижская Богоматерь! Милостивая моя покровительница, прости меня. Я сделаю это только раз. Эту преступницу надо покарать. Уверяю тебя, Пречистая Дева, всемилостивейшая моя госпожа, что эта колдунья недостойна твоей благосклонной защиты. Тебе известно, владычица, что многие очень набожные государи нарушали привилегии церкви во славу Божию и в силу государственной необходимости. Святой Гюг, епископ английский, дозволил королю Эдуарду схватить колдуна в своей церкви. Святой Людовик Французский, мой покровитель, с той же целью нарушил неприкосновенность храма святого Павла. А Альфонс, сын короля Иерусалимского, даже неприкосновенность церкви гроба Господня. Прости же меня на этот раз, Богоматерь Парижская. Я больше не буду так делать и принесу тебе в дар прекрасную серебряную статую, подобную той, которую я в прошлом году пожертвовал церкви Богоматери в Экуи. Аминь». Осенив себя крестом, он поднялся с колен, надел свою шляпу и сказал Тристану: «Поспеши же, мой милый, возьмите с собой господина де Шатопера, прикажите ударить в набат, раздавите чернь, повесьте колдунью, я так сказал. Я желаю, чтобы казнь совершили вы. Вы отдадите мне в этом отчет. Идем, Оливье, я нынче не лягу спать. Побрей-ка меня». Тристан-отшельник поклонился и вышел. Затем король жестом отпустил Рима и Копиноля. «Да хранит вас Господь, добрые мои друзья, господа фламандцы, ступайте отдохните немного. Ночь бежит, время близится к утру». Фламандцы удалились, и когда они в сопровождении коменданта Бастилии дошли до своих комнат, Копиноль сказал Риму: «Я сыт по горло этим кашляющим королем. Мне довелось видеть пьяным Карла Бургундского, но он не был так зол, как этот больной Людовик XI». «Это потому, мэтр Жак, — отозвался Рим, — что королевское вино слаще, чем лекарство».